почему бы и Мариуле самой не найти случая допадать государыне челобитную, что он, назвавшись холостым и обещавшись жениться на девушке, живущей под крылом самой матушки-царицы, склонил бедную цыганку на сватовство и обманул всех? «Не тужи, Мариуленька», — продолжал Василий, «назад не оглядывайся, прошлого не воротишь. Поищем лучше впереди. Старую брыкливую кобылу сбудем, огневого коня молодца добудем. А чтоб знать, как дело повести вернее, порасскажи-ка мне от сивки-бурки вещей каурки, как зачиналась белокаменная Москва, то есть как попала твоя дочка в княжны». После утешения Василия отлегло несколько от сердца Мариулы. Опять забилось это сердце надеждами. Опять заструились они, как новая жизнь по всему существу ее. Цыганка лелеет эти надежды, убирает, нянчит их, как дитя любимые свои куклы, и не может отказать виновнику их в рассказе, которого он желает. Комната, похожая на тюрьму, худо освещенная сальным огарком, почернелые от сырости стены, две нары, одна против другой к стене расположенные и служащие диваном и постелью. Вот аудитория цыганки. Осмотрев тщательно за дверью и уверясь, что никто их не подслушивает, начала она свое повествование. «Знавал, Вася, ты меня молодою, пригожую, застал ты еще мою красоту в яссах. Но уж тогда много сбыло ее, горе сушит, а не красит. Посмотрел бы на меня, когда мне не минуло еще 20 лет, в годы моей мариорицы. Цыганские таборы на перерыв хотели меня с отцом моим к себе. Там, где я была, таборы мурашились гостями. За мои песни, а пуще за взгляд мой, платили щедро. Таскались мы много по России, Польше и турецким землям. И везде знавали меня под именем красотки. И везде сулили нашим старухам горсти золота, лишь бы меня сманить в западню. Но чего не могли денежки, то сделал колдун, черный огневой глаз молдаванского князя Лилимика. Он был молод, пригож, сладкими речами оступил мою душу, как тенетами, и вывел меня из ума. Я полюбила его. Он дарил меня деньгами, нарядами. Я не брала денег. Мне надобна была только его любовь. Я наряжалась только для него. В таборе под кибиткою родила я дочку. Пеленками из лоскутов, которые собрала потихоньку от добрых людей, я прикрыла наготу ее. Отец мой бронил меня, проклинал, бил и требовал денег. Я побрела к князю и принесла от него золото для отца и крещеное дитя. Крест. Благословение отцовское с надписью «Ножичком дня и года, когда родилась» и чего-то еще носит и теперь моя бывшая Мариуленька. Не в долгом времени старушка-княгиня доведалась, что у сына есть любовница из цыган, и заставила его жениться на богатой и знатной девице. Расставаясь, он смочил мою грудь слезами. Я горько плакала, думала, что не переживу этой разлуки. Но, взглянув на мою Мариуленьку, прижав ее тепленькую, хорошенькую, у груди моей утешилась. С этого времени она стала для меня весь Божий мир. И отец, и полюбовник, и все родное. В ее глазках светили мне мое солнце, и звезды ясные, и каменья самоцветные. На устах ее цвели мои цветы махровые. Здоровье ее был мой самый дорогой талант. Жизни ее я жива была.